А потом я делала мою диссертацию. Вы знаете, очень интересная тема. Эстетическое женское как метафора для возможности эскапирования из гетто дефиниций и категории для трансцендирования конвенций и легитимаций в эстетическом моменте. В этот период умер мой третий муж, трижды размашисто крестится. И я вышла замуж за человека, который воспитывал мою дочь, как я настояла, в традициях ортодоксального православия и неортодоксального феминизма. И при этом он был очень financially secure, финансово устроен, вы понимаете? И теперь, когда его женец со вкусом крестится, I can completely enjoy my life. Но до этого я имела много проблем. Я могу вам посоветовать. Если вы будете пробовать с мужчиной, вы еще не попробовали, то всегда надо иметь на руках подписанный контракт. Причем это для мужчины же легче, чтобы регулярно платить. You see? А без контракта это будет, как русские говорят, дохлый номер. Он захочет, допустим, делать подарки той или иной номинальной стоимости, но это полностью не то, потому что вы, как свободная и самостоятельная женщина, не можете зависеть от его настроений. И это я как раз доказала в моей диссертации. It was really fantastic to meet you. Демонстрация полного комплекта зубов. Good luck. На здоровье. Девушка в голубом. Просто, блин. Сестра, я вовсе не настаиваю, чтобы ты отдала свой поцелуй без любви. Соборность души в нашем деле первее всего. Так что ты, сестренка, умри, но не дай. А теперь в плане развития интеллекта угадай. Эту феньку один граф сотворил, ты в школе-то училась. Что лучше, БЛ или БД? Или БЛ, но ЗД? Правильно. В твоем положении тебе поможет 2-3 раза в неделю или чаще. Я не говорю со всеми подряд, сохрани тебя Бог. Энергично кладет широкие основательные кресты. Только с одним. Причем исключительно для души. И что характерно, я как раз такого знаю. Дедушка русской революции. Там уже все, тишина. Отговорила роща золотая, так что без хлопот. От тебя не убудет, а старому человеку гуманизм. Тебе, сестренка, уступлю по дружбе за символический процент. Вперед из песней. Вначале, если по-нормальному, это, конечно, что-то с чем-то, даже не перекуришь, а потом втягиваешься, находишь свой ритм и очень по кайфу. Так что, сестренка, если ты сама не угадала, то вот, в принципе, как оно есть по жизни. Без любви, но за деньги лучше, чем нахрен без любви и без денег. Из задачника для 5 класса. Все равно ж один хрен приходится. Пауза. Хвастливо. Меня, кстати, сам отец Никодим благословил. За символический процент. Пауза. Но если тебе уж никак не подходит, здоровье у тебя или что, я не знаю... Так есть еще один вариант, работает на 100%. Придвигается к девушке в белом вплотную.